Артур Конан Дойль. Знак четырех. Глава первая. Дедуктивный метод. Шерлок Холмс снял с камина бутылку и вынул из изящного софьянного футляра шприц для подкожного вспрыскивания. Длинными белыми нервными пальцами он вставил тонкую иглу и отвернул левый рукав рубашки. На несколько минут глаза его задумчиво остановились на мускулистой руке и запястье, испещренных бесчисленными знаками уколов. Наконец он воткнул острую иглу, нажал крошечный поршень и откинулся на бархатное кресло с облегченным вздохом. В продолжении нескольких месяцев я три раза в день наблюдал эту церемонию. Но все еще не мог привыкнуть к ней. Напротив, с каждым днем она раздражала меня все сильнее и сильнее. И каждую ночь совесть упрекала меня в недостатке мужества. Я постоянно давал себе слово, что выскажу откровенно свое мнение. Но небрежные, спокойные манеры моего приятеля не допускали фамильярности. Его талант, властность, необыкновенные способности — все это вместе делало меня робким и застенчивым в его присутствии. Но в этот раз, благодаря ли выпитому за закуской вину или особенному раздражению, вызванному его решительным образом действий, я не в силах был сдержаться дольше. «Что это?» — спросил я. «Морфий или кокаин?» Шерлок лениво поднял глаза от книги, которую только что открыл. «Кокаин», — ответил он, — «7-процентный раствор. Желаете попробовать?» «Ну нет», — резко ответил я. «Мой организм еще не вполне оправился после афганской кампании. Я не могу слишком напрягать его». Он улыбнулся моей горячности. «Может быть, вы правы, Ватсон», — сказал он. «Я думаю, что это вредно для тела. Но зато мысль так сильно возбуждается, так просветляется, что все другое не имеет значения». «Ну, подумайте хорошенько», — серьезно проговорил я. «Рассчитайте, стоит ли игра свеч. Может быть, как вы говорите, разум ваш возбуждается и просветляется, но это нездоровый патологический процесс, требующий усиленного обмена веществ и может, в конце концов, вызвать постоянную слабость. Вы знаете, какие страшные припадки реакции бывают у вас? Правая игра не стоит свеч. К чему ради скоро проходящего удовольствия рисковать потерей тех великих талантов, которыми вы одарены? Помните, что я говорю не только как товарищ товарищу, но и как медик, человеку, за здоровье которого он отвечает в известной степени.